«Вы, два сумасшедших!» – позвала Арден двух профессионалов тенниса. Эндрю и Гэри гоняли мяч туда-сюда через сетку, посылая его как можно выше. Они дурачились, развлекая Мэтта. Тот стоял рядом с кортом и хлопал в ладоши. Когда Эндрю развернулся и послал мяч в его сторону, Мэтт радостно взвизгнул и запрыгал. «Представление окончено», – сказала Арден, «а то вы получите травму, а мне придется сообщать Хэму, что вы нетрудоспособны. Я забираю вашу группу поддержки домой. Может быть, тогда вы серьезно отнесетесь к тренировке?» «Ну вот, все веселье испортило», – отозвался Гэри и побрел посовещаться со своим последним соперником, который ожидал его с полотенцем и термосом с холодной водой. Эндрю накинул полотенце себе на шею. Он закутал Мэтта другим полотенцем, и малыш просиял. «Твоя мама надзирает за нами, как за рабами, и не дает повеселиться», — сказал он малышу, целуя его в лобик. Он выпрямился и шепотом добавил. «Но в постели совсем другое дело. Тут она знает толк». «Можно подумать, ты не знаешь», — отозвалась Арден, растягивая слова. Она шутливо коснулась носом его носа и добавила. «Мне бы хотелось поцеловать тебя, но я не могу найти сухого места». «Да, да, я знал, что дело в чем-то таком. Ладно, ты мне должна поцелуй. Тебе пора идти? Ты прекрасно знаешь, что Мэтт невыносим, если не поспит днем. Когда придешь домой, может быть, мы возьмем его на пляж и поиграем в голышей. Ты о чем-нибудь другом думаешь когда-нибудь?» «Да», — ответил он, притворяясь обиженным. «Иногда я думаю, как этим можно заниматься, не раздеваясь». «Ты просто неисправим!» – крикнула Арден, бросая ему полотенце. «Смотри, играй как следует. Увидимся дома». Она подхватила Мэтта одной рукой, в другую взяла сумку и направилась к парковке, где оставила свою Севилью. Она в какой-то степени унаследовала ее после Эндрю, когда тот купил себе джип. Они провели в Европе 3 месяца. Переезжая из одной страны в другую. Турниры следовали один за другим. Вернулись они всего лишь неделю назад. Эндрю теперь был 5-м в мировом теннисе. Он рассчитывал, что в это же время, в будущем году, он займет 1-е место снова. «И тогда я закончу свою спортивную карьеру». «А что же ты будешь делать?» «Как тебе сеть спортивных магазинов? Сделаем акцент на товары для всей семьи». Спортивная обувь для бега трусцой для отца и сына, костюмы для игры в теннис для мам и дочерей, спортивная одежда для всей семьи, для игр во дворе. Ну, все такое. Вообще-то звучит здорово. Сама концепция мне нравится. Мне тоже. Мы будем лидировать. Мы? Хэм тоже собирается на покой. Говорит, что слишком стар, чтобы начинать снова воспитывать будущего чемпиона. Хочет заняться бизнесом со мной и с тобой. Он быстро поцеловал ее, конечно. Ее поэма «Джоу» была напечатана в журнале для женщин, а затем перепечатана в Reader's Digest. В редакции журнала для женщин интересовались, не могла бы она написать повесть или рассказ, и она сейчас рассматривала возможные варианты. «Тебе понравилось смотреть, как папа играет?» – спросила она Мэтта, который отметил свой 2-й день рождения в Париже. Малыш уже был слишком тяжелым для нее, но она никогда не отказывала себе в удовольствии взять его на руки. Он звал ее «мама». И каждый раз, когда она видела, как его всегда влажные губы произносят это слово, ей хотелось плакать от счастья. «Здорово, правда? Тогда ты судишь предвзято, совсем как и я». Арден не заметила мужчину, сидящего в машине, припаркованной рядом с ее автомобилем. Она оглянулась, когда открывала дверцу. Внутри себя она сразу же почувствовала смертельный холод. Казалось, кровь остановилась в венах. В легких не было воздуха. Сердце перестало биться. Он сильно поправился. Волосы стали реже, прибавилось седины. А на носу выступила сосудистая сеточка от слишком большого количества употребляемого спиртного. Щеки были похожи на дряблые обвисшие мешки. Одежда выглядела не такой опрятной, и ему казалось, было в ней жарко и тесно. Обувь была сильно поношена. Но в глазах оставалось прежнее лукавство. На губах у него играла все та же самодовольная ухмылка, как будто он знал что-то про кого-то и жаждал воспользоваться своим преимуществом. Арден почувствовала, что ее сейчас вырвет. Она проглотила горький комок, вставший поперек горла, и инстинктивно прижала Мэтта к себе. «Здравствуйте, миссис МакКэслин». В его устах ее имя прозвучало как непристойное оскорбление. Отвращение охватило ее, и, подчиняясь импульсу, ей захотелось бежать быстро и как можно дальше. Вместо этого она внимательно посмотрела на него, в ее глазах светилась ледяная ненависть. «Привет, Рон».